Глаза старика закатились. «Эх, жаль», — покачал головой Рон. «Ладно, придется брать этот балаган под личный контроль. Примечание. 1. Каре. Построение войска в виде квадрата. Только не простого сплошного, а в виде полого квадрата с очень жирной, минимум 4 ряда, рамкой. В сюжете описывается противоестественный П-образный гибрид каре непонятно с чем, негодный в иных условиях, но почти идеально подходящий под текущие. 2. Вестрон. Наиболее распространенный в западном Средиземье язык. Еще известен как общий язык. На нем говорят практически все, но орки говорят хуже, в некоторой степени. Глава 6. Адепт. Такс. Рон развернул на массивном столе чертеж Изенгарда. Гарри, где этот архитектор? Скоро прибудет, командир. Тут же ответил адъютант. По лестнице его поднимают. Рон отхлебнул вина из хрустального бокала. Саруман не отказывал себе в некоторых благах цивилизации, благодаря чему Рон теперь являлся счастливым обладателем 30 здоровенных бочек с первоклассным многолетним вином. Ну и в довесок имеется целый склад разных сортов сыра, запечатанный какой-то консервирующей магией. Про магию Рон понял только по приклеенной к складской двери сургучом записке. Обновить сберегающие чары в 3200 году ТЭ. Эта записка дала Рону не только сведения о наличии магии, сберегающей продукты, но и о самом ее характере. Чары. То, чему его учили в Хогвартсе. Спонтанная попытка вызвать банальный люмос в очередной раз провалилась. Магия кольца не поддавалась. Флегматично жуя сыр с плесенью и запивая его вином, Рон дождался, когда доставит архитектора. Это оказался забитый и потрепанный старик в драной робе, явно только-только из казематов. «Как тебя зовут, архитектор?» – спросил Рон. «Меня зовут Финдубаром», – представился старик с поклоном. «Для меня большая честь лично познакомиться с защитником Изенгарда. Лесть не улучшит твоего положения», – покачал головой Рон. «Ты знаешь, какие промыслы были развернуты в Изенгарде?» «Знаю, я лично проектировал здания, в которых трудятся ремесленники», — кивнул старик. «Но у меня есть условия. Гарри, как у нас обстоят дела с живым провиантом?» — поинтересовался Рон у адъютанта. «Ты про неконсервированных людей, командир?» — уточнил Гарри. «Да», — кивнул Рон. «Хватит на ближайший месяц», — сообщил Гарри. «В окрестных деревнях никого уже нет, но мы прочесываем леса. Если не найдем где-то, придется жрать свиней с грибами или полезную прислугу. Ты что-то там говорил про какие-то условия?» Вернулся к намеренно прерванному диалогу с архитектором Рон. «Я готов приступить к работе сейчас же», — с болезненным энтузиазмом заявил Финдубар. «Вот и отлично», — кивнул Рон. «Давай, выкладывай, что у меня сейчас есть в активе». 3 часа спустя Рон выпил где-то около ведра вина и съел минимум 1 круг сыра, прежде чем старик-архитектор закончил свой сбивчивый доклад. В активе у Рона много чего. Первое. У него теперь есть самое настоящее сельское хозяйство. В подземельях под крепостью выращиваются грибы и особая порода свиней, не способная существовать под светом солнца. Там их многие десятки тысяч в загонах, а обслуживают все это счастье тысячи орков и арчанок. Вторые задействованы во второй отрасли, демографической, но о ней позже. Грибы в сыром виде ядовиты даже для орков, поэтому их перерабатывают в нейтральную белковую пыль еще 500 гражданских орков и арчанок, работающих на механизированных молотилках и промышленных выпаривателях. Часть каши идет на прокорм десятков тысяч подземных свиней, а остальное разнообразит рацион урукхаев. Сейчас, когда численность воинов урукхаев катастрофически снизилась, шел процесс с консервацией готового мяса и белковых порошков. В общем, вопроса про питание на самом деле не стоит, просто его орки привыкли к свежей человечине и экзотической эльфитине с чуть менее экзотической гномитиной. Также у Рона теперь есть тяжелая, по местным меркам, промышленность. Тонны различной руды перерабатываются ежедневно, чтобы ковать, ковать и ковать. Сталь получается дерьмовая, зато массовая. Орки-шахтеры, еще 5000 единиц живой силы, на улицу не выходят, наоборот, углубляются все ниже и ниже. Кроме оружия ничего не производится, но и не нужно было это Саруману. Его целью был захват Рахана. Вообще, Саруман – прекрасный образчик высококвалифицированного организатора, который с куда худшими начальными условиями, чем у Саурона, сумел создать эрзац-индустриальное эрзац-общество. Проблемы тоже были, как и злой альтер-эго Дальфа. Саруман поставил все на один удар. Его экономика была несбалансирована, могла рассыпаться в труху от любого серьезного сбоя. Рон будет это исправлять в первую очередь. Имеется некоторая зависимость от способных рухнуть шахт под Изенгардом, они у подножия Туманных гор. Здесь десятки месторождений и заброшенных из-за орков рудников. Рон будет двигаться в этом направлении и уберет несколько яиц из корзины. Проблема с водой. Дамба обеспечивает работу механизмов типа молотилок и механических кузнечных молотов. Но из-за этого и только из-за этого Изенгард испытывает хронический дефицит воды. Рон уже предварительно придумал, как решить проблему с водой, но для воплощения идеи в реальность ему придется хорошенько поработать. Но конечная цель его водной реформы заключается не только в удовлетворении базовой потребности орков в воде. Чистые орки, здоровые орки. Придумал Рон один лозунгов для будущих плакатов и билбордов. Орки, совсем как и остальные обитатели этого мира, за исключением, пожалуй, Эльдар, страдали от множества инфекций и паразитов. Паразиты убивают дух, а инфекции уничтожают боеспособность. Неустанно чешущиеся орки – нормальное явление даже в его тысяче. Так быть не должно, поэтому с решением проблемы с водоснабжением орков ждут незабываемые сеансы массового купания. Еще у Рона теперь есть рабы, много. Порабощенные жители окрестных земель служат забойным мясом, то есть смертниками, которые работают на слишком опасных участках забоев, работают на каменоломнях, ухаживают за уцелевшим Мордрид знает как крупнорогатым скотом, мелкорогатым скотом, а также являются деликатесом для элиты Урукхай. К этому следует добавить специалистов, которых оркам есть запрещено даже если очень хочется, архитекторов, кожевников, бронников, оружейников, учетчиков, алхимиков и еще много десятков профи, жизненно необходимых Изенгарду. Саруман собирал их десятки лет, многие тут даже добровольно, за серьезные деньги. Возвращаясь же к демографии, следует упомянуть, что орки рождаются не из земли, а вполне себе естественным путем, пусть и несколько быстрее, чем люди или уж тем более эльдары. Процентное соотношение полов примерно 70-30, что эволюционно обусловлено чрезвычайно высокой смертностью мужского пола. Ввиду малочисленности женщин-арчанок, их принято прятать под землей, в самых глубоких штольнях, настолько глубоких, что туда даже гномы никогда не забредали. Если Рону дадут хотя бы 5-10 лет, он сможет восстановить былую численность Урукхая и поддержать отступившего за черные врата Саурона. К слову о Сауроне, из записей Сарумана, которые Рон только лишь слегка полистал, выходило, что Саурон несколько перепис, приукрасил окружающую действительность. Это было ожидаемо Роном, поэтому он нормально отнесся к этому. Нет, эльдары не перестали быть от этого мудаками, но Саруман видел реальность такой, какая она есть и описывал ее соответствующе. Рон еще собирался выделить времени и углубленно изучить всю документацию Сарумана. Особенно перспективным виделся талмуд с обложкой из орочьей кожи, в котором описывались методы манипулирования их природой. Прочитав пару страниц, Рон подумал, что здесь как-то нащупана генетика, причем на высоком уровне, пусть и с применением магических костылей. Рон сомневался, что сможет внести что-то существенное в труды такого издалека видного мастодонта, как Саруман, но попытаться стоит. Все-таки, разный подход к выполнению задач порой выстреливает целыми направлениями новых решений. Но самым главным открытием недели было обретение палантира. Одна из записей Сарумана приблизительно описала, что это такое, причем с качественными иллюстрациями. Хозяин Ордханка недурно рисовал. Значит, теперь слушай меня. Рон переварил информацию от Финдубара, плюгавого старикашки, владельца бегающих глазенок и сутулых плеч с редкой седой бороденкой. Вот эти трое теперь твои ученики. Три Урукхая вышли вперед из-за массивной ширмы. Это самые сообразительные Урукхаи из всех имеющихся, поэтому они будут учиться у тебя. Рон поднялся из красной кожи массивного и мягкого кресла. Требую максимальной самоотдачи. Лично буду контролировать ход обучения. Первое ваше задание будет простым. Произвести ремонт разрушенного хлева у восточной части стены. Времени на все про все трое суток. Финдубар, если мне не понравится полнота усвоения знаний твоими учениками, я скормлю тебя им же. Может, хоть что-то тогда усвоит. Гарри, я выскочил откуда-то из-за колонны Гарри. Пригласи сюда девятого и прикажи притащить Гнилоуста. Приказал Рон. Есть, командир. Выкрикнул орк-адъютант Гарри и образцово козырнул. Знаков отличий Рон пока не вводил, оставив прежние, но субординацию насадил образцовую, ведь с этого все и начинается. Поначалу было немного смешно наблюдать, как мутанты выполняют смену караула. Но серьезность процесса Рон прояснил всем, поэтому орки подходят к этим делам очень ответственно. Спустя десяток минут примчался девятый, а прямо следом за ним в зал приволокли связанного Гриму Гнилоуста. «Так-так-так», Рон подошел к лежащему кулем человеку. «Ты в курсе, что страшно поднасрал мне, Грима? Саруман, как я вижу, был конкретным мужиком, а ты пырнул его ножом в спину. Ты понимаешь, что своими действиями серьезно осложнил мне жизнь? Девятый, подними его». «Есть, командир». Девятый подхватил заелозившего Гриму и поднял его на ноги. «Знаешь, сколько костей в человеке?» Рон обошел Гриму кругом. «Гарри, принеси тот лист бумаги с костями. Сейчас все будет, командир». Орк примчался с рулоном бумаги, развернул его и постелил на стол. На бумаге был изображен скелет взрослого человека. «У взрослого человека в теле содержится 206 костей», — начал Рон, разминая кисти. «Я могу сломать тебе примерно 80, прежде чем ты умрешь». «Господин, не надо», — затрясся Грима. «Я готов отслужить как угодно. Пожалуйста, не убивайте меня». «Какая может быть польза от предателя и труса?» — спросил Рон. «Ты бесполезен. Я знаю много всего». Продолжил цепляться за жизнь Грима, панически морща физиономию. «У меня есть тайники, золото, много золота. Начнем мы, пожалуй, с кистей». Рон взял со стола щипцы для колки орехов. «Секреты», — завопил Грима, глядя на приближающиеся щипцы. «На каждого мастера у меня есть компромат. Вот отсюда подробнее». Рон опустил щипцы. «Архитектор Финдубар, его дочери живут в Эдорасе», — возбужденно воскликнул Грима. «С детьми, не актуально». Рон сделал зарубку в памяти, что надо будет отправить отряд на поиски внуков Финдубара. «Эдорас опустошен и разрушен. Минус попытка, у тебя осталось две. Мастер Бронника Мардан, истинный виновник гибели сестры подмастерья Лагера», — выложил Грима. «Он попытался ее изнасиловать, но случайно задушил». «Интересно», — кивнул Рон. «Продолжай. Глава шахтерской артели Дорк имеет тайную связь с женой Амардана», — воодушевленно вещал Грима. «Владелица таверны Изенгардская тайна спит с Рукхаймбарнком, и у них есть тщательно скрываемый выбдок глубоко в штольнях». «Надо же», — удивился Рон. «Сколько подобных секретов ты знаешь?» «Сотни», — заверил его Грима. «Это поможет вам держать всех мастеров в узде. Если хоть один из секретов не подтвердится, я сломаю тебе локти и колени», — предупредил его Рон. «А потом оставлю жить в штольнях, где тебя будут кормить одним кусочком хлеба и чашкой тухлой воды в день, если заслужишь. Выкладывай все, если секретов окажется достаточно, я отпущу тебя из Изенгарда». 5 часов спустя. Солнце зашло за горизонт. Все сведения были тщательнейшим образом запротоколированы и каталогизированы в специально заведенных личных делах. Рон не только выведал у Грима Гнилоуста имеющиеся у мастеров секреты, но и узнал характеристики, имена и фамилии, повадки и черты характеров. Грима служил у Сарумана кем-то вроде шпиона по внутренним делам Изенгарда, что позволило ему быть в курсе всего. В живых носителя таких сведений лучше не оставлять. Раханцы никуда не делись. Стоит им получить компромат на такое количество обитателей Изенгарда. Но слово свое Рон сдержал. Грима ушел в темноту и исчез, а отряд наездников на варгах выехал на патрулирование через 3 часа. Всех подозрительных личностей Рон приказал убивать. Утром Рону доставили скальп Гримы, который тут же отправился в камин. Форма договора была исполнена досконально. Рон отпустил Гриму из Изенгарда. Пришло время разобраться с палантиром. Поднимаясь на этаж личного кабинета Сарумана, Рон наткнулся на любопытную бронированную дверь с приклеенной к ней запиской. «Грима, сюда заходить опасно. Держи светильники подальше отсюда». Дверь была заперта, но связка ключей Гримы уже покоилась на гвардейском ремне Рона. Подобрать ключ удалось за 2 минуты. Рон включил органовый фонарь и осветил помещение. Здесь размещались массивные бронзовые стеллажи, на которых размещались бронзовые же бочки. Пол и потолок со стенами были обиты бронзой или медью. Рон сразу понял, на что сейчас наткнулся. В правой части хранилища пороха размещались пустые болванки мин. Ох-хо-хо, с довольством усмехнулся Рон. Одна из початых бочек была поставлена на верстак для снаряжения мин. Сам верстак состоял из бронзового стола, в который была вмонтирована подвижная станина с воронкой. Открыв слабо держащуюся крышку, Рон посветил фонарем внутрь. Черный гранулированный порох. Вопрос номер 1. Какого хрена все до сих пор сражаются железяками? Подумал Рон, понюхав порох на предмет сырости. Никакого отсыревания, условия для хранения подходящие. Значит, Саруман как минимум пользовался порохом не первый раз. Все эти меры предосторожности говорят о том, что Истари прекрасно знал, с чем имеет дело. Наличие гранулированного пороха и отсутствие огнестрельного оружия – загадка, которую необходимо будет разгадать в будущем. Во второй секции порохового хранилища обнаружился подъемник с ручным приводом и винтовая лестница вниз. Рон спустился по лестнице и оказался в самом настоящем производственном цеху, где размещались различные аппараты пока что неопределенного назначения. Впрочем, Рон догадывался, что все это нужно для производства пороха. Например, он был уверен на 100%, что устройство с жерновами нужно для измельчения пороха, пресс – для прессования, а вращающаяся бочка нужна для его полировки. Пока что еще не обнаружен и не идентифицирован еще один станок для зернения пороха, но Рон решил, что со временем разберется. Похмыков, подсоков и изучив помещение, Рон покинул пороховую фабрику, закрыл дверь на ключ и продолжил путь к теперь уже его кабинету. В кабинете был образцовый порядок, правда, Рон слегка разбросал пергаменты по столу, но скоро он все исправит. Поставив палантир на специальную кафедру, Рон взялся за него руками. Через руки будто начал идти электрический ток. Рон чуть не отдернул руки, но взял себя под контроль и начал осваиваться в некоем ментальном интерфейсе палантира. Возможности огромные. Рон интуитивно нащупал возможность связи с другими палантирами, правда, доступен пока что только один абонент. Для доступа к остальным надо знать их примерное расположение. Еще есть возможность обозрения почти любой точки мира, в весьма ограниченных масштабах и с ограниченной четкостью, близко не походящей на орбитальные спутники Имперской гвардии, но тем не менее, примечательным фактом было и то, что пришлось приложить усилие воли, прежде чем палантир начал слушаться Рона. У этого артефакта тоже есть некое подобие воли, почти как у кольца всевластия. Забавно было наблюдать, как палантир начал сосать энергию из кольца, затем кольцо начало сосать энергию из палантира, а потом установился статус-кво. Странное взаимодействие, будто два старых противника, давно смирившихся с сосуществованием в одном мире, привычно проверили друг друга на прочность. Делу это никак не мешало, поэтому Рон спокойно проверил окрестности Изенгарда на предмет посторонних. Проверка заняла каких-то 20 минут, за которые он выявил организованный отряд Рахирим, шастающий по заброшенной людской деревне. «Гарри!» — крикнул он. «Я здесь, командир!» Будто телепортировавшись, явился адъютант. Вышли отряд наездников на варгах в деревню Ивовую, там шляется отряд Рахирим в количестве 20 всадников. Дал указание Рон. Заодно будет чем покормить варгов. Гарри умчался исполнять указания, а Рон вернулся к палантиру. «Уизли!» — раздался голос в голове Рона, взявшегося за палантир и решившего поговорить с Сауроном. «Все кончено. Что случилось?» — задал вопрос Рон, хотя уже понял, что дальше речь пойдет о кольце. «Светлые уже здесь», — сообщил Саурон. «Одолели мою армию. Что я могу сделать?» — спросил Рон. «Ничего», — в потоке мыслей Саурона промелькнули горечь и сожаление. «Сохрани кольцо. Ты знал?» — задал весьма важный вопрос Рон. «С самого начала», — подтвердил догадку темный властелин. «Кольцо выбрало тебя. Что мне делать дальше?» Рон думал об этом последние два дня. «Когда Барад-дур падет, продержись», — изрек Саурон. «Воплоти меня, когда придет время, я помогу тебе вернуться домой». «Значит, договор в силе, несмотря на некоторую мою неискренность», — уточнил Рон. «Этот мир лжив», — произнес Саурон. «И мы тоже. Это значило что-то вроде дерьмо случается. Они придут за мной сразу же, как будет разрушен Барад-дур», — отметил Рон. «Я не дам им обойтись малой кровью», — прошипел темный властелин. «Время истекло, Уизли». Связь прервалась, Рона отшвырнуло от палантира. Он потер затылок, которым ударился об рабочий стол и поднялся на ноги. «Расклад – полное дерьмо», – подумал старшина Уизли и направился вниз, раздавать указания и поручения. «Мордор. Подступы к крепости Барад-дур. Меня не убить смертному мужу», – шипел король-чародей Ангмара и разил противников мечом-бастардом и цепной булавой. «Вам не одолеть мощь Мордора. От армии черного властелина не осталось практически ничего». Битва у Черных Врат была проиграна безоговорочно. Объединенные армии Рохана, Гондора, Лориена, Лихолесья и Эребора выступили против многократно превышающих по численности орков Мордора и истерлингов с Харадрим. Дело выглядело безнадежным для сил света, но в самый разгар битвы, Когда Саурон ввел резерв в виде эстерлингов, они ударили совсем не по флангу, где стояли гномы с эльфами, а в спины теснящих их орков. Битва фактически была проиграна, но затем, для гарантии успеха, ударили орлы. Саурон в очередной раз осознал, что нет существ ненадежнее, чем люди. Тем удивительнее было ему в конце концов довериться человеку, пусть совершенно чужеродному и, в глубине своей некогда майерской души он это признавал, более пугающему, чем Моргот. За миллионы оборотов светила вокруг этого мира Саурон не встречал существа более темного, чем вполне себе смертный человек Рональд Билиус Уизли, обладателя лишенного здесь смысла звания старшина. Саурон изначально знал, что Рональд Уизли стал обладателем кольца. Пусть он и замаскировал зов кольца впоследствии, но оно успело передать дозированную информацию о нем и его местонахождении. Кольцо в последний раз послушалось Саурона и направило Уизли в Мордор, но пока он шел, у Саурона сложился план. Нет, план. Опыт предыдущих конфликтов со стороной света буквально вопил Саурону, что они найдут противодействие его могуществу. Было такое ощущение, что он в любом из исходов проигрывает, что его борьба заведомо обречена на провал. Эру не просто так позволил ему существовать, а значит, это никак не влияет на его замысел. И если Саурон, как и Моргот ранее, постоянно и неизбежно проигрывает, значит, вот тут и начинается его план. Рональд Уизли, чужак во всех смыслах этого слова, его никогда не было в замысле, это понятно по способу появления Уизли в этом мире. Арда, замкнутая система, чужие сущности не способны пробиться внутрь, как бы они ни старались, это песочница Эру Илуватара, он создал ее такое изначально. Просто на базовом уровне вселенских законов невозможно проникнуть сюда по воле или против воли Создателя. Даже сам Эру не в состоянии такого провернуть, Саурон в этом разбирался, поэтому мог утверждать это с максимальной точностью. Но чужак здесь, причем незаметно для остальных, никто не всколыхнулся, не забеспокоился, фон чист, насколько мог судить Саурон. Значит, это что-то другое, более высшее, чем он, моя Айнур Эру. Времени размышлять об этом у Саурона не было, поэтому он отбросил эти мысли. Самое главное, что у него есть сейчас, Рональд Уизли. Даже темному Мая страшно представить, из какого мира он прибыл. Эманации смерти, буквально въевшиеся в его ауру, мышление, не присущее больше вообще никому, обитающему в Орде, а главное, сама аура, истинное зло, истинное равнодушие. Но он человек, он слаб, пусть и обладает зачатками чужой песни. Он уже показал себя, сделал то, до чего не додумался многоопытнейший Саурон, миллиарды лет существующий в этом мире. Орки под командованием Уизли буквально преображаются, не внешне, но внутренне. Они будто вбирают в себя частичку его ауры, попадают под его контроль, боятся его как самого страшного существа в Орде. Возможно, так и есть. Последние взгляды в Палантир говорят Саурону, что Уизли не сидит на месте и готовится к сложнейшей войне. Эманации его мыслей намекают на какое-то великое решение многих проблем. Они как-то связаны с башней Йордханка и Зингардом. Врата выбиваются легким тараном. Саурон подхватил со стола черный длинный меч и вступил в схватку с Дунедином, несущим уже виденный когда-то Сауроном меч Нарсиль. Без кольца Саурон не мог показать и половины своей мощи, но так просто сдаваться не собирался. Могучие удары черного меча высекали искры из Нарсиля, финты и парирование смещали баланс в пользу Саурона. Дунедин, всего лишь человек, у существа, когда-то известного как Майрон, появилась надежда на то, что он еще повоюет. Ослепительный укол куда-то в область поясницы, странный белый свет из-за спины. Арагорн, бей! Раздался знакомый голос Истари, за которым Саурон время от времени следил. Размашистый удар Нарсилем по шее Саурона. Голова со шлемом отделяется от тела, а дух просачивается изо всех щелей. Заклинаю тебя исчезнуть навсегда. Мощный удар энергии песни погасил крупицы жизни Саурона, и он отправился в никуда. Усталый и израненный Арагорн привалился к ближайшей стене и тяжело вздохнул. Не время отдыхать, Арагорн, окликнул его копающийся в обломках доспехов Гэндальф. Нужно найти и уничтожить кольцо. Мы же уже поняли, что оно у того рыжего наемника. Ослабленным голосом произнес Арагорн, также известный ранее как Дунедин. Не мог Саурон просто так расстаться с кольцом. Гэндальф отпнул смявшийся шлем Саурона. Он жаждал его целую эпоху. Ты даже не представляешь, как он его жаждал. Не мог он его оставить какому-то наемнику. Оно где-то здесь. Глава 7. Исполнитель желаний. Хочу, чтобы небо стало насыщенно зеленым. Лежа на шезлонге, пожелал Рон. Будет исполнено, господин. Сущность взмахнула рукой, и безоблачное голубое небо сменило цвет на насыщенно зеленый. Теперь бабу, мулатку, с большими сиськами. Пожелал Рон. И чтобы массаж умела делать. Она уже здесь. Сущность отступила и пропустила к шезлонгу эффектную мулатку в красном купальнике, которая сразу же начала делать Рону массаж плеч. Рон расслабленно вздохнул и взял со столика коктейль. Солнце, пляж, красивая мулатка-массажистка. О чем еще можно мечтать? Командир, проснитесь. Рон открыл глаза. Черный от факельной копоти потолок, просторное помещение его личных покоев в Ордханке. Сука, расстроенно подумал он. Командир, там специалисты собрались у подножия башни, хотят поговорить с вами о чем-то. Гарри был взволнован. Они что, совершенно охли? Задал вопрос Рон, при этом выбираясь из кровати. Не могу знать, командир. Нейтрально ответил Гарри, уникальный орк, склонный тщательно подбирать выражения. Быстро спустившись по лестнице, Рон прошел по тронному залу и вышел во двор башни. На площади стояло около 200 человек, ждущих чего-то. Какого хрена вы тут собрались? Поинтересовался Рон, ненавязчиво положив руку на рукоять штык-ножа. Финдубар решительно выступил вперед. «Мы здесь, чтобы сделать заявление». «А, ну тогда ладно», — кивнул Рон. «Я-то подумал, что вы собрались совершить массовое самоубийство об мечи моих солдат. Валяйте, делайте свое заявление. Мы узнали, что вы уничтожили Эдорас», — выкрикнул Финдубар, набравшись смелости. «Там были мои дочери. Будь они здесь, ничего бы не случилось». Пожал плечами Рон. «Что ты хочешь от меня? Отправить тебя к дочерям? Я могу хоть сейчас». «Нет», — отступил на шаг Финдубар. «Мы требуем облегчения условий труда. Многие потеряли родных, но узнали об этом только сегодня. Теперь послушайте, что я вам скажу, специалисты вы мои дорогие». Рон извлек штык-нож из ножен и почесал его тыльной стороной свою правую щеку, на которой уже изрядно разрослась рыжая щетина. «В рабство я вас не брал. Это сделал Саруман, а я, так получилось, его правопреемник. Поэтому вы сейчас официально находитесь у меня в рабстве. Бежать отсюда бесполезно, варги найдут вас, а там даже я за этих животинок не отвечаю. Ситуация безвыходная, можно сказать, отчаянная, но даже из нее я, сугубо из человеколюбия и духовной благости, нашел для вас выход. Точнее, два выхода. Первый. Я убиваю вас всех прямо сейчас, дабы не неволить и заставлять тяжело работать. Второй. Вы продолжаете работать, но с одним коренным отличием в контрактах. Отличие заключается в том, что вы сможете подготовить из уроков 10 мастеров квалификации не ниже вашей и тут же получить 10 килограмм золотых монет, двойку лошадей, повозку, охранительную грамоту от моего имени, а также полное освобождение из рабства вас и вашей семьи, ежели такая имеется. Или же достойно отработать 10 лет, с достойной заработной платой, материальным обеспечением, карьерным ростом и так далее. Решайте здесь и сейчас. Площадь уже оцепили бронированные урукхаи из ближайшей казармы. Мы согласны на новые условия. Финдубар снова выступил проводником общего мнения. Обучить десяток мастеров. А теперь к деталям. Рон кашлянул. Принимать экзамен буду лично я. Зачитываться будут только сдавшие его. Поэтому берите лучше побольше учеников. Так выше шансы. Ущерба работе быть не должно. Учите в свободное время. Если сможете выучить толковых подмастерьев, буду платить за них золотом, что кому-то поможет уйти из Изенгарда не только живым, но еще и мордредовски богатым. Письменный указ будет вывешен здесь же, на площади, завтра. Также глашатай продекламируют указ 3 раза на этой же площади. А теперь, убирайтесь с глаз моих, пока я не дал приказ урукхаим. Толпа начала медленно разбредаться. Видимо, Саруман был слишком гуманен с ними, раз они пришли что-то требовать у Рона. Очень прогрессивные стари. Рон развернулся и направился обратно в башню. Уничтожение Эдораса, правильное действие, Рон об этом не жалел, хотя геноцидить горожан было не обязательно. Впрочем, ущерб, нанесенный Рахану, трудно переоценить. Сотни мастеров различной специализации были жестоко убиты, тысячи подмастерьев, коих не призвали на войну ради наращивания производства, тоже погибли, не говоря уже о простой рабсиле, которую орки с особой жестокостью вырезали во время эдорасской резни, как уже именуют это событие люди в Изенгарде. На Рона косится, но ему плевать. Они враги, а у него есть задача. Не об одурманенных Эльдарами ему сейчас стенать и рефлексировать. Пороховые дела идут более чем успешно. Мины – отличная придумка Сарумана. Правда, немного расстроил Рона примитивный способ детонации. В методичке имперской гвардии для доиндустриальных миров имелось несколько решений данной проблемы. Первый способ предполагает наличие каких-никаких химических реактивов, а второй грешит высоким процентом осечек. В истории имперской гвардии всякое бывало, поэтому департамент Мониторум разработал целую серию интересных и полезных методичек, предусматривающих даже выживание в условиях отсутствия боеприпасов в безлюдных мирах. К счастью для Рона, он не пренебрегал чтением полезной литературы, поэтому, благодаря практически абсолютной памяти, досконально знал содержимое когда-либо прочитанных методичек. Итак, подумал Рон, разворачивая на верстаке чистый пергамент. «Мне нужно электричество, хлор, гремучая ртуть, бертолетова соль». Вписав требуемые реактивы в последовательную схему, Рон начал думать о практической реализации. Динамо-машину соорудить не проблема, но для этого желательны внятные токарные и фрезерные станки. Вот с них-то Рон и решил начать. Новый пергамент, перо и линейка. Перед воплощением в металл изделие должно родиться в виде чертежа. Из башни ничего не слышно, но Рон знал, что вокруг кипит работа. Добываются камень, железная руда, золото, серебро, уголь, роются котлованы под доменные печи. Все строго в соответствии с наставлениями и планами Рона, доведенными с помощью угроз и поощрений. Орки умеют работать в максимальном соответствии с планом, это вопрос мотивации. Рон просто не делал разницы между орками и людьми в вопросе поощрения и наказаний, из-за чего был достигнут определенный уровень качества выполнения приказов. И тут его будто молнией ударило, не умозрительно, а фактически. Рон уже получал мощные удары молниями, поэтому знал эти ощущения. Отлетев в сторону двери и снеся шкаф с пергаментами, Рон скрючился в неудобной позе и отключился. В сознание его привело громкое воронье карканье. Рон поднялся и посмотрел в окно, где за решетками сидел ворон и требовательно каркал. Болела голова, под носом ощущалась корка запекшейся крови, но в теле была некая легкость. Рон подошел к серванту и извлек из него бутылку вина с хрустальным кубком повышенной мутности. Отлив себе четверть бутылки, Рон изрядно промочил пересохшее горло, хихикнул и подошел к окну. На улице уже повечерело, солнца не видно, в городе уже повсюду горели огни, а вот в комнате темно. Рон взмахнул указательным пальцем правой руки, в очередной попытке вызвать свет. Люмос, вспышка, ао. Белый свет озарил помещение и изрядно напугал ворона. Рон с улыбкой смотрел на ослепительно светящийся палец и улыбался, а затем погрузился в себя. Самоанализ в течение 2 минут дал понять, что родной магии у него все еще нет, зато по какой-то причине магия кольца стала податливой, почти как родная. Нокс, свет погас, теперь большая часть проблем снимается. Раз появилась магия, значит вопрос с упомянутыми станками решится в кратчайшие сроки. Рон с утроенным энтузиазмом взялся за черчение. Мысли о сне после неприятной отключки развеялись, и Рон проработал ночь, утро и день. К вечеру тщательно выполненные чертежи были готовы. Джеминя. Низкокачественная копия чертежа фрезерного станка нехотя отлипла от оригинального пергамента. Финита Джеминя. В принципе, все видно, но фактура пергамента была ломкая и даже на вид ненадежной. Нужен проводник маги. Рон открыл выдвижной ящик стола и извлек оттуда лучевую кость гигантского орла, предварительно обработанную, но отложенную в долгий ящик. В качестве сердцевины Рон решил использовать порошок Митрила, чрезвычайно редкую вещицу, если верить записям Сарумана, которую в нынешние времена достать почти невозможно. Магические свойства данного порошка не подлежат сомнению, но Рон на всякий случай их проверил, наведя на щепотку Митрила поток сырой магии. Слабое радужное свечение показало, что коэффициент проводимости чрезвычайно высок, как для необработанного ингредиента. Осталось придумать, как спечь порошок в единое целое. И тут Рон вспомнил, что прибыл в мир не с пустыми руками. Из нижнего выдвижного ящика был извлечен адамантиевый стилет. На асбестовом волокне верстака Рон провел процедуру наведения сырой магии на этот стилет и был чрезвычайно удивлен результатом. Стилет резонировал с сырой магией кольца на чрезвычайно высоком уровне. Правда, свечение было насыщенно красным. Что бы это могло значить, Рон даже не представлял. «Люмос!» – взмахнул Рон стилетом. Багровый свет озарил помещение. Рон почувствовал некое беспокойство, вызываемое обстановкой. Воспоминания о битве против Эльдар на корабле орбитальной защиты невольно всколыхнули сознание. Нокс. Свечение погасло. Джеминя. Финити Джеминя. Куда более качественная копия, практически неотличимая от оригинала, лежала рядом с чертежом. Прекрасно. Усмехнулся Рон и навел стилет на следующий чертеж. Спустя 5 минут у него уже было по 50 копий чертежей, которые он собирался распространить среди мастеров и писарей. Чертежи Рона были не просто схемами, а подробными инструкциями, по которым можно даже без помощи автора изготовлять близкие к задуманным станки. Привод, само собой, пока что речной, но это дело поправимое, с его-то возможностями. Слабым местом этих станков Рон видел только червячную передачу. Изначально Рон хотел использовать зубчатую передачу, но в итоге остановился на червячной. Этому было несколько причин. Люди и даже эльдары, а особенно гномы, не будут стоять на месте и обязательно переймут довольно-таки простую концепцию зубчатой передачи, поэтому воссоздание основных конкурентных преимуществ Рона в виде парка станков у них не займет сколько-то много времени. С червячной передачей же есть определенные выгодные Рону сложности. Реверс-инжиниринг потребует непосильного напряжения эльдарских и гномских булок, так как требования к материалу и точности в случае червячной передачи, особенно такой, какую сконструировал Рон, будут совершенно другими, нежели с зубчатой передачей. И вообще не факт, что зубчатой передачи здесь не изобрели, скорее даже, изобрели, но подсказывать применить ее на новом станке, который неизбежно просочится за стены Изенгарда, Рон не собирался. Вообще, ничего из массового особо прятать Рон не будет. Станки не спрятать, они рано или поздно уйдут, либо скопируют чертежи, либо в цеху скопируют детали, или вообще запомнит, тут может быть все, что угодно. И вообще, есть палантиры, которые могут проследить весь процесс изготовления. Рон крепко задумался и в задумчивости своей поднялся в кабинет, к палантиру. Взявшись за него, он начал сканировать личные запасы магических и не очень ингредиентов Сарумана. Запасы хранились на стеллажах и абсолютно просвечивались взором палантира, за единственным исключением. «Мда», — изрек Рон. «И я, сука, даже подумать не мог. Свинец. Ха-ха». Рон прошел в хранилище и стащил со стеллажа тяжеленный свинцовый слиток. Картинка при просмотре сквозь стены теряла в четкости, но все это сильно зависело от расстояния до палантира. В башне, например, единственная вещь, которая полностью глушила взор – свинец. Митрил создавал вокруг себя шум, портящий изображение на пару сантиметров вокруг, а остальные ингредиенты и реактивы для палантира были как открытая книга. Еще орлиные перья и кости создавали какое-то легкое зашумление, но это обуславливалось, скорее, магическим происхождением гигантских орлов. Свинцовые крыши и стены мастерских, мавитон. Мало того, что в свинце мало полезного для организма, так еще и здание получится золотыми. Свинец добывают плохо, средств индивидуальной защиты еще не изобрели, поэтому от сатурнизма, один, исправно страдали шахтеры, как люди, так и орки. Орки и так далеко не красавчики, но даже на них багровые пятна по всему телу выглядели пугающе. Средства индивидуальной защиты не в приоритете урона, так как он нашел некое эрзац-решение в виде толстых марлевых повязок, которые теоретически должны удерживать некоторую часть свинцовой пыли. В будущем желательно разработать что-то с принудительной подачей воздуха, но это будет совсем не скоро. В принципе, на добыче свинца задействовано где-то около 500 существ, но это сведение двухдневной давности, сейчас, может быть, уже чуть-чуть поменьше. Задача на завтра. Весь имеющийся свинец зарезервировать на строительство новой мастерской на первом этаже, сделал себе зарубку на память Рон. Задолбался туда-сюда мотыляться с этажа на этаж. Еще один эксперимент требовал проверки. Рон подошел к палантиру, активировал его одной рукой, а второй куда-то в сторону направил поток сырой магии. «Есть попадание», — с довольной улыбкой произнес он. Сырая магия тоже зашумляла работу палантира, причем эффект держался до полуминуты. Время на решение от возможной слежки Рон нашел, поэтому взялся за обработку заготовок лезвий для токарного станка. Завеса сырой магии. Архано-енисейские руны прочности. Рон, ничтоже сумнящийся, начал наносить на поганого качества сталь древнетюркские руны. Поехали. Поток бессмысленной магии образцово напитал руны, которые засветились в полумраке мастерской багровым светом. Недолго думая, Рон взял ромбовидный нож для токарного станка, со все еще сияющими рунами и попытался поскоблить им болванку из той же стали. В иной ситуации это бы затупило лезвие, но только не сейчас. Глубокая борозда на болванке четко дала понять, что характеристики рунной стали возросли в разы. «Хорошо, что теперь без сюрпризов», — произнес Рон, припомнив спецэффекты от его заклинаний во вселенной Империума Человечества. Он почувствовал себя почти дома. Завеса из сырой магии обновлялась каждые 30 секунд одним взмахом руки, а руны наносились с точностью автоматона. Все ножи и лезвия для токарного станка были соответственно рунифицированы, напитаны магией, покрыты маскировочным воском и помещены в ящик готовых изделий. «Погодите-ка», — озарила Рона, когда он размышлял над сложностью изготовления сложных стальных деталей. «Бронза». Припомнились его первые детские опыты в Манаре Уизли. Первым металлом, который он использовал в своих экспериментах, была медь. Если должным образом рунифицировать бронзу, то она почти ни в чем не будет уступать средненькой стали. А вот уже на готовых токарных и фрезерных станках можно клепать изделия повышенной сложности. Гарри, Лотлориен, Карас Галадон, Галадриэль, прекраснейшая и мудрейшая из эльфов, отстранилась от зеркала с задумчивым выражением лица. «Что ты увидела?» Элронд, высоколобый и гордый владыка Имладриса, также известного как Ривенделл. «Чужак затаился и что-то затеял», — произнесла Галадриэль, болезненно приложив пальцы к вискам. «Его песнь. Это не песнь. Что-то другое, пугающее, неправильное, чужеродное. Кольцо у него?» — задал главный вопрос тысячелетия Элронд. «У него, это я увидела отчетливо», — подтвердила до этого косвенные подозрения Галадриэль. «Но его, колдовство, он будто знал, что за ним следят. Каждый день, который мы дарим этому чудовищу, будущее становится туманнее». С этими словами Галадриэль, по которой попал прямой поток сырой магии, не несущий никакого ущерба для материальных тел, но губительный для астральных мороков и образов, начала падать. «Владычица, чем я могу помочь?» — со страхом вопросил Элронд. «Что я могу сделать? Дайте отдохнуть!» — простонала Галадриэль. «Слишком опасный чужак, нужно срочно!» Элронд отнес владычицу Лориена в ее опочивальню. «От одной беды избавились, так вторая пришла!» — с печалью подумал Элронд, сев за витой из живых ветвей стол. «Лихо, Роном Уизли именуемое, кажется опаснее, чем Саурон. Им нужно что-то делать», — Галадриэль верно сказала. «Каждый день бездействия лишь укрепляет чудовище из Ордханка. Но для противостояния боеспособному воинству Уизли нужна армия. А армии как таковой уже нет. Зло побеждено. Можно возвращаться домой и вновь вступать в междоусобные дрязги и взаимно ненавидеть друг друга. Гномы ушли в свои горы, люди вернулись в свои большие города, а эльфы, шаткий союз эльфов Лориена и Младриса и Лихолесья рухнул с падением Барад-дура. Трандуил зазнался в своей спеси и оскорбил Галадриэль, за что ему нет прощения. Элронд готов был вступиться за честь владычицы Лориена, но она попросила этого не делать. Это была первая трещина, а затем произошел резкий, но вполне ожидаемый разрыв. Эльфы разругались, демонстративно разбили лагеря поодаль друг от друга, а затем разошлись по своим землям. Ничего нового, во время последнего союза было точно так же, Элронд помнит все как вчера. Люди, глядя на переступившую грани приличия неурядицу у эльфов, внезапно вспомнили, что есть нерешенные проблемы в родных землях, засобирались и ушли. Элронд понимал их, не до конца, но понимал. Короткие жизни, за столь короткий срок нужно столько успеть. Братство Кольца, те, кто уцелели, тоже не стали задерживаться. Леголас, сын Трандуила и гном Гимли, сын Глоина, отправились в Лихолесье по каким-то своим делам. Сэмуэль Сгунджи держался Элронда, пожалуй, единственного из эльфов на тот момент, понимавшего всю опасность, которую несет чужак, известный как Рон Уизли. Еще, Сэмуэль единственный из находящихся сейчас в Карас-Галадоне, кто видел чужака вживую, на расстоянии вытянутой руки, когда чужак жестоко убил Фрода Бэггинса. Равнодушие, с которым он это сделал. И еще, именно в тот момент он присвоил кольцо. И тут таилась загадка. Неужели Саурон задумал какой-то многоэтапный план собственного возвращения из Кумы? С тревогой подумал Элронд. Неужели все это, даже чужак, часть его жестокого и коварного плана? Кольцо так и не попало в руки Саурона. Не случилось возрождения темного властелина. Чужак с кольцом вошел в Мордор, а затем покинул его во главе тысячи орков. С кольцом же. Эта загадка свербила в душе Элронда уже вторую неделю, с тех самых пор, как Галадриэль сказала, что с чужаком все очень и очень непросто. С тех самых пор, как Аларин поведал, что кольца не было у темного властелина, которого сумел победить Арагорн, сын Раторна, а внезапное уничтожение Барад-Дура, повлекшее за собой страшное землетрясение, поглотившее около 5000 воинов света, точной численности погибших установить невозможно. Все это словно часть какого-то плана. Но какого? Примечание. 1. Сатурнизм, Сатурнус, Слад, свинец, входящие в топ-3 по распространенности отравления тяжелыми металлами. Свинец активно добавляли в краски, делали из него водопроводные трубы, привет от древних римлян. А отдельные извращенцы добавляли свинцовый сахар в вино для подслащения, и снова привет от древних римлян. Добыча свинца в доиндустриальную эпоху, смертный приговор для рабов, которых на это обрекают. СИС нет, нормативов нет, вдохни полной грудью, легкие наполни жизнью. Симптомы отравления свинцом, вялость, но это может быть свойство характера, поэтому рано бить тревогу, потеря аппетита, склонность к суициду, высокая утомляемость, боли в животе, рвота, запоры, отставание в развитии. Это тоже может быть самостоятельно приобретенным свойством, поэтому особо переживать не надо, проблемы с концентрацией внимания. Последние два касаются в основном детей. И как вы думаете, связана ли апатичность древних римлян, без особого интереса наблюдавших за падением своей империи, с тем, что они поколениями пили воду из свинцовых труб? Совпадение? Может и совпадение, но не думаю. Предельно допустимых концентраций свинца не существует, даже минимальная стабильная доза влечет печальные последствия, говорю вам это как дипломированный специалист. И если вы не хотите, чтобы ваш спиногрыз вырос умственно отсталым, постарайтесь не жить в Кении. Этилированный бензин, источник свинца, у них разрешен, единственная страна в мире, и держитесь подальше от свинцовых заводов, мало ли. Глава 8. Элберет. С высоты птичьего полета в этот ясный день. Командир, твои войска построены, торжественно доложил Гарри, образцово козырнув. Вольно. Рон стоял на крыльце у входа в башню Ордханка и взирал на 8 квадратов по 1000 орков в каждом. Со снаряжением у них было не очень, оружие у многих колебалось по качеству от пригодного дерьма до неплохого дерьма. И этот интервал – первые результаты деятельности Рона. Саруман, конечно, серьезно поработал над единообразием экипировки своих воинов, настолько серьезно, что орки Мордора на их фоне могли классифицироваться как неорганизованная толпа. Но не оружие делает из орка солдата. Империя – неплохая вещь. Рон в конце концов решил для себя, что время сейчас тяжелое, поэтому любые средства хороши, особенно если помнить, кто и в каком количестве может нагрянуть в любой момент. Трое. Первый, девятый и 34-й. Слишком много порабощенных заклинаниями, очень опасно для собственной психики, которую Рон все-таки берег, хотя сильно сомневался, что хотя бы один квалифицированный психиатр признает его психически здоровым. Тем не менее, есть еще что беречь, а это хороший знак для Рона. Первый, девятый, 34-й, ко мне, приказал Рон. Чеканя шаг, 3 самых здоровых и физически полноценных Урукхая вышли из строя и синхронно поднялись по ступеням наверх, к Рону. Первый. Рон уставился в пристально смотрящие на него глаза, в которых виделся явный интеллект. «Нарекаю тебя Винсентом Крэббом и назначаю начальником генерального штаба армии Изенгарда. Отныне ты Винсент, первый». Высокорослый орк и мускулистый Урукхай с кожей почти антрацитово-серого цвета развернулся к стройным рядам армии Изенгарда, воздел к небу руки и торжественно заревел. Остальные поддержали его рев. Когда шум стих, свежеиспеченный Винсент Крэбб подступил на 2 шага назад и замер по стойке смирно. Конечно, имя этого дегенерата, чьего отца Рон в свое время прикончил, не самое удачное для начальника генерального штаба, но, в отличие от всяких Корнелиусов и Арктурусов, легко конвертировалось на темное наречие и вполне поддавалось произношению орками. 9. Рон посмотрел на одного из самых сообразительных орков в его армии. «Нарекаю тебя Невиллом Лангбаттомом и назначаю начальником медицинской службы армии Изенгарда. Отныне ты Невилл, 9. 9. Тоже довольно высокий орк с отличительной особенностью в виде короткой стрижки, совершил абсолютно такой же ритуал торжества и под громкий рев отступил на 2 шага, к Винсенту. 34-й, произнес Рон, глядя на последнего участника церемонии. Нарекаю тебя Григорием Гейлом и назначаю ответственным за главное управление материально-технического обеспечения армии Изенгарда. Отныне ты Григорий, 34-й. Гойл, в отличие от предыдущих, выполнил воинское приветствие и лишь затем развернулся к армии для традиционного торжественного рева. Когда последний из нарекаемых присоединился к остальным, Рон вышел вперед и твердым взглядом окинул площадь перед башней. Эти трое стали нареченными, провозгласил он тогда, когда почувствовал невольное беспокойство в строю. Каждый из вас может добиться подобных высот, но для этого надо быть умнее остальных, сообразительнее, умелее и быстрее. Командиры полков, распределить подразделения по казармам. Сегодня на ужин свежее мясо. Радостный рев послужил ему ответом, а наблюдающие за мероприятием люди начали торопливо расходиться. Но людям не о чем было переживать. Рон решил ограничить людоедство и заменить его на конеедство, чем славятся раханцы. В Эдарасе Рон не ставил себе целью захват какой-либо живности, которая могла снизить мобильность его армии, поэтому целые табуны лошадей и коров разбрелись по раханским степям. Но свою промашку Рон заметил и устранил. Часть лошадей и коров была отловлена сначала для попытки получения своей полноценной кавалерии, но когда стало ясно, что раханские лошади совершенно не слушаются орков, было решено пустить их в пищу, но с запасом на развод. Подземные свиньи не очень вкусные, зато питательные, но орки их мясо за свежатину не считают. Тестовая группа орков наглядно показала на своем примере, что конину орки могут и будут уважать, особенно после многих месяцев на пайке из грибов и подземной свинины. С говядиной дела обстоят даже лучше. Тестовая группа очень хвалила именно жареную говядину, сравнивая ее вкус с молодой человечиной. Людоедство Рону все-таки претило, но это была не самая главная причина. Главной причиной являлась потеря рабочих рук. Людей куда выгоднее держать в рабстве, чем употреблять в пищу. Продовольственный кризис Рону не грозит, но он решил усугубить ситуацию. Поля вокруг Изенгарда засеивались культурами, на примере которых крестьяне учили орков сельскому хозяйству, на тех же условиях, что и мастера. Золото Эдараса позволяло Рону не жалеть денег на стратегические вопросы, поэтому он развел бурную деятельность по созданию устойчивого тыла. Ведь какой смысл в наступательной армии, если ты не собираешься наступать? Трое порабощенных заклинанием Империя получили подробнейшие инструкции и задания, поэтому активно учились у Рона, постигая особенности своей будущей деятельности. Эффективность обучения орков, получивших приказ через Империя, возрастает десятикратно, так как заклинание вызывает невиданную мотивацию и энтузиазм. Эти три орка получают неподдельное наслаждение, когда узнают что-то новое в заданных рамках, и самое благоприятное для Рона. Ментального сопротивления со стороны орков почти нет, поэтому заклинание будет держаться гораздо дольше. Они уже в душе давно служат ему, поэтому более плотный контроль не вызвал внутренних протестов. Эти трое – задел под дальнейшее развитие. У орков этого мира, которые суть – мутировавшие эльдары, есть одна общая черта с орками из вселенной Империума человечества. Они равняются на успешных. То, что происходило буквально только что, являлось не просто парадом тщеславия или мероприятием для подъема мотивации. Нет, Рон продуманно выдвинул в лидеры три фигуры, которые определят дальнейшее развитие орочьего социума. Нареченный – это больше, чем просто звание или ступень в карьере. Рон запретил оркам имена. В каждом подразделении его армии сейчас ходят цифры, причем в каждом случае уникальные. Если есть первый, значит он один. Есть 29-й, тоже один. Рядовые орки ходят с четырехзначными цифрами, которые выгравированы и выкрашены на их нагрудниках, шлемах и оружии, вытатуированы в области их сердец на серых грудях, отпечатаны в их памяти. Рон навязал оркам математику. Пока что его войско учит арифметику, но не за горами тот час, когда среди солдат будут обсуждаться дифференциальные уравнения. Математика еще сделает из них нормальных гвардейцев, подумал Рон. Вопрос образования стоял остро. Тут далеко не все владеют вистроном, а кто-то даже на темном наречии объясняется с помощью пальцев. В общем-то, у Рона сейчас имеется некий псевдоэтнос, который не умеет читать и писать, не получает фундаментального школьного образования, не помнит и не записывает своей истории и вообще существует только благодаря нежеланию местных центров сил вкладывать в дорогостоящий геноцид вредоносной расы. В ближайшей перспективе для Рона это не грозит ничем страшным, но в отдаленной перспективе практически гарантирует поражение любых инициатив и заделов. Математика – не единственная наука, которую Рон будет прививать в орочьем обществе. Начальное образование будет введено где-то в течение ближайшего года. У Рона сейчас активно подрастает в суровом подземном мире где-то около 6000 орочьих детенышей, которые грызутся друг с другом за еду, за вещи, вообще за все, что поступает с поверхности. Такая вот у них школа жизни. Арчанки исторгают их из своих утроб и заботятся где-то в течение 4 лет, а потом детеныш, уже научившийся ходить и даже говорить, предоставляется сам себе и мать больше не интересует. И самое удивительное для Рона, усваивают детеныши очень много информации, правда, не всегда полезной, а потом начинается настоящий естественный отбор. Высокая агрессивность у рукхаев ведет к столь же высокой смертности из молодняка, поэтому рассчитывать, что 6000 ныне обитающих в подземелье хорков в том же составе пополнит общество на поверхности, как минимум наивно. Часть умрет, часть станет шахтерами, а остальные, уже готовые кровожадные убийцы, станут воинами, не любящими солнечный свет, сильными и тупыми. И все это можно исправить реформой жизненного уклада и всеобщим начальным образованием. Но прежде чем вводить для рычьего молодняка начальное образование, необходимо определиться с языком. Конечно, идеологически верно было бы внедрить обучение на темном наречии, правда, с этим есть некоторые проблемы. Темного наречия не знает ни Рон, ни абсолютное большинство орков. По-настоящему на качественно высоком уровне им владеет Назгул, но с ним еще надо как-то договориться. Вестрон же знают все, не зря его величают общим языком. С учителями проблемы не возникнет, с материальной базой тоже. Да и Рон владеет им на чрезвычайно высоком уровне, один. Настолько высоком, что может дословно процитировать Оксфордский словарь английского языка. Правда, только первые 5 томов. На листание остальных 15 у него просто не хватило терпения. Никто в этом мире не знает столько слов на Вестроне, кроме Рона. Все эти мысли он обдумывал, обтачивая на фрезерном станке последнюю деталь 2-го фрезерного станка. Рунифицированная бронза показала себя точно так, как Рон и ожидал. Она была прочнее орочьей стали и при этом совершенно не давала искр. Тихо поскрипывая, станок, имеющий водный привод от изенгардской дамбы, уверенно срезал слой за слоем с заготовки. Когда резец достиг отмеченной линии, Рон остановил станок и извлек последнюю деталь червячного редуктора, сдул бронзовую стружку и поместил ее в гравировальный станок. Мордрит подери, пришлось вернуться к фрезерному станку и переключить речной привод к гравировальному. В течение получаса, тщательно выведя на всей поверхности червяка Архана енисейские руны, Рон обновил завесу из сырой магии и напитал ей уже руны. Дав магии сделать свое дело, Рон с довольством покрутил в руках настоящее произведение искусства, устало вздохнул и подошел к уже собранному изделию. Открыв свинцовую дверцу у двигательного отсека станка, он на всякий случай навел завесу сырой магии и принялся за монтаж. Он знал изделие лучше любого в этом мире, так как являлся его автором, поэтому установка детали заняла поразительно мало времени. Закрутив стандартные гайки, которые появились где-то в течение 2 часов после волевого решения Рона ввести официальный метрический стандарт, наступив на горло собственному англичинству и уже порядком утихшей любови к имперской системе измерений, Рон закрыл дверцу и взглянул на общий вид теперь окончательно готового полноценного фрезерного станка, настоящей тихой революции, произошедшей в мастерской тихого и скромного мастера, по совместительству единовластного повелителя Изенгарда. Перетянув к новому станку привод, оснащенный развитой системой редукторов, Рон решительно подключил станок и передвинул рычаг в положение ВКЛ. Зашелестели шестеренки, заскрипели кожаные ремни, а затем закрутилась бронзовая торцевая фреза. Рон не выдержал и поместил в тиски бронзовую заготовку гаечного ключа на 55,60, требующую некоторой доводки. Бросив недружелюбный взгляд на примитивный фрезерный станок модели 1, который получился крайне неудачным и капризным, с выскакивающими ремнями и заедающими шестеренками, Рон, испытывая при этом почти эротическое наслаждение, начал обработку заготовки. Этот процесс не смог прервать даже шум с улицы и панические крики бегущего по коридору Гарри. Сняв 5 слоев бронзы с заготовки, Рон, понимая, что надо как-то реагировать на панику подопечных, не сдержался и все же снял еще 1 слой, затем с колебаниями перевел рычаг пуска в положение ВКЛ, оставил заготовку в тисках, развязал фартук и развернулся к двери. «Командир, ааха!» Ворвался в мастерскую Гарри и споткнулся на высоком пороге. «Говори!» – потребовал Рон, снимая кожаные рукавицы и бросая их на верстак, вместе с фартуком. «Орел!» – выпучив глаза, прошептал Гарри. «Любопытно!» – поморщился Рон и прошел к оружейному шкафу. «Пойдем!» – болт-карабин, тщательно вычищенный и завернутый в промасленную ткань, покинул свое обиталище и оказался в руках Рона, который тут же зарядил его полным магазином. Спустившись по лестнице, Рон прошел по коридору к выходу. На крыльце уже стояли Крэп, Гойл и Лонгботтом. «Что происходит?» – задал им вопрос Рон. Орки потоптались на месте и почти общим решением выдвинули вперед Невилла. «М» – активно зачесал затылок вступивший в полномочия начальник медицинской службы. «Пятерых потеряли мы, командир. Орел налетел на мастерскую, ну, ту, которую ты помнешь, свининой приказал перекрыть, свинцом», — поправил его Рон. «А, ага, свинцой», — закивал Невилл, которого простые орки называют просто Лонгом. «Орел уже улетел, поэтому все спокойно, командир». Рон почти сразу понял, зачем это было сделано. Промышленный шпионаж уже начался. К счастью, серийные ключевые детали туда пока не поступили, не было еще никаких серийных ключевых деталей, но Ильдары об этом не знали. Приняв интенсивное перетаскивание свинцовых коробок в покрытое свинцом здание за полноценный ввод мастерской в эксплуатацию. Интересно, что пообещали орлам Ильдары, подумал Рон, глядя на серое, полностью закрытое облаками небо. На фоне звенела металлом кузница. Можно было заметить в руках здорового Урукхая бронзовый молот, которым он аккуратно обколачивал стальной пруток.